16. Американскому послу Артуру Хартману, Госдепартаменту Соединенных Штатов Америки, послу США в СССР. Я прошу вас о предоставлении моей жене Елене Боннер временного убежища в посольстве США во время моей голодовки с требованием о разрешении ей поездки за рубеж для лечения и встречи с матерью, детьми и внуками. Я при этом не прошу о предоставлении моей жене политического убежища и не возлагаю на вас ответственность за получение ею разрешения, хотя буду благодарен, если вы сочтете возможным предпринять шаги в поддержку наших требований. 2 года назад, во время нашей совместной с женой голодовки за выезд невестки к мужу, мы были насильно госпитализированы и разлучены, помещены в разные больницы и ничего не знали друг о друге до последнего дня голодовки. Сейчас же положение гораздо более трудное и опасное. Во время моей голодовки Боннер, если она не будет находиться в недоступном для КГБ месте, может стать жертвой ненависти КГБ, так сильно проявившейся в последние годы. Я опасаюсь, что она подвергнется насильственной изоляции и бесследно исчезнет, возможно, погибнет. Именно поэтому я обращаюсь к вам с просьбой о предоставлении ей временного убежища. Выбор именно посольства США не связан с какими-либо политическими расчетами, одна из причин – наличие в посольстве врача. Я прошу Госдепартамент США и посла США в СССР, если вы сочтете это возможным, сделать в первые дни нахождения моей жены в посольстве попытку разрешения вопроса о поездке через МИД СССР. Не имея других возможностей, я обращаюсь в вашем лице также к МИД и послам в СССР других западных государств. Быть может, власти СССР заинтересованы в том, чтобы не придавать это дело излишней огласке и пойдут навстречу вашим ходатайствам. Если же благоприятного ответа не будет или не будет никакого ответа в течение 5 дней с начала голодовки, я прошу предоставить моей жене возможность через иностранных корреспондентов в Москве обратиться за поддержкой к мировой общественности. Находясь в Горьком, в строжайшей изоляции, я не могу сделать этого сам. Я пишу это письмо в трагический момент нашей жизни. Я надеюсь на ваше содействие. С глубоким уважением, Андрей Сахаров. 6 апреля 1984 года, город Горький.